на которые я не знал ответа. Сомневаюсь, что его знала и официантка. «Нам надо остановить поезд до въезда в столицу», — произнес Олег после минутных раздумий. «Найдем ближайшую станцию и там разгрузимся. Сейчас в город соваться не стоит. Отправимся на базу и там решим, как поступить». «Это невозможно», — оборвал я его. «Для меня точно. Там Дана». «Кто?» — не понял Олег. «Ты уже второй раз повторяешь это имя. У Розы Ковалевой есть внучка. Зовут ее Дана». «Кажется», — задумчиво произнес Константин, — «но там какая-то старая и не очень приятная история с затворничеством. Я думал лишь миг. Сейчас не та ситуация, чтобы хранить тайны от друзей, в чьей верности я не сомневаюсь. Тем более, что враги вполне возможно этот секрет уже знают. А потому я сказал, дело в том, что правящей семьи Ковалевых не существует, выдал я главную государственную тайну. Точнее все, кроме одного ее представителя, мертвы. И это выжившая как раз Дана, внучка Розы. Тогда кого мы видим по телевизору?» – удивился Олег. «Я рассказал все, что знал об этой истории и вообще про Дану. Скрывать сейчас что-то никакого смысла не имело. Значит, она возглавляет сопротивление и пытается провести ряд реформ, направленных на повышение значимости низших сословий», – вновь задумчиво проговорил Костя. «Неудивительно, что они захотели ее сместить». «Ты сейчас о ком?» – спросил я. «Да все о том же, о теневом правительстве». Я кивнул. «Видимо, все это немного выбило меня из колеи». Я встряхнулся. «Выпадать надолго нельзя. Собраться и в бой. Олег, ты с остатками наших высадишься на станции до города, как и говорил. Отправишься с техникой и людьми на базу и будешь ждать вестей от меня. Некий план созрел в моей голове, и я готов был его озвучивать». «А ты?» – удивился мой товарищ. «А я отправлюсь в столицу. Незаметно сойду с поезда, скорее всего, тоже не доезжая до вокзала, и отправлюсь в особняк Ковалевых. Не уверен, что там удастся что-то найти, но начинать откуда-то надо. А вдруг, с ней все в порядке, просто поместили под домашний арест? Это может быть вполне логично», – поддержал меня Константин. «Вот только я иду с тобой. Вы оба никуда не идете», – взвился Олег. «Что вы там собираетесь делать? Вас повяжут, а мне потом переться вас искать». «Олег», спокойным голосом, стараясь охладить пыл товарища, произнес я. «Кто бы что ни говорил, а я иду туда точно. Это мое дело. Я не оставлю Дану в их руках. Придется, значит, разнесу все и вытащу ее. Но ты должен быть готов прийти на помощь. Поэтому мне надо, чтобы ты отправился на базу и все подготовил. Я знаю, ты умеешь». Олег немного помолчал, приходя в себя. Я видел, как ходят желваки на его скулах. Мне был очень симпатичен этот человек, как он ратовал за своих, как старался защитить меня. Я видел, что ему нелегко согласиться с моим правом решать за себя самому, но у него не было выбора. Я уже все решил. «Хорошо», наконец согласился Олег. «Я доберусь до базы и сразу пришлю тебе человека для связи. Выставлю цепочку людей с ретрансляторами для обеспечения стабильного радиосигнала. Сможешь прямо от границы города поговорить со мной». «Отлично, это будет нужно», — поддержал я его. «Мы с Костей обсудили еще пару моментов. Решили, что сначала доберемся до особняка Ковалевых, и уже исходя из ситуации там, будем принимать решение. Вам понадобится подкрепление», — настаивал Олег. «Я и есть подкрепление», — усмехнулся я. «Костя предлагал собрать людей, если понадобится штурмовать особняк за пару часов, но я понимал, что справлюсь и сам. Сколько они смогут нагнать туда народу? Да и вообще, с чего им там организовывать укрепрайон? По их мнению, я с фон Клинином. Сомневаюсь, что новости уже дошли до теневиков. Кто бы их передал? Сейчас, когда я провернул финт со спецсоставом, информация пойдет, но даже по радиоканалу ее получат не раньше, чем сегодня к обеду. У нас впереди есть половина дня. Мне нужно кое-что выяснить», — сказал я и вышел из купе, где мы общались. Друзья не успели сказать ни слова. Быстрым шагом я направился в сторону локомотива. Прошел сцепку, но дверь, ведущая из вагона, оказалась запертой. Я постучал. Долгое время ничего не происходило, и я уже собрался воспользоваться силой, но тут что-то заскрежетало и створка распахнулась. Я ожидал увидеть какую-то огромную силовую установку, людей, обслуживающих ее, может даже не одного машиниста, а целую группу техников. Но ничего такого здесь не оказалось. В проеме стоял худой высокий человек в форме железнодорожника. «Вы что-то хотели?» – спросил он голосом, скорее присущим чопорному англичанину. «Да», – ответил я, – «хотел», – и протиснулся мимо него. В помещении кроме нас больше никого не было. По центру располагалась силовая установка, меньшего, чем я предполагал размера, а в самом дальнем от дверей конце прибор управления с единственным креслом. Сейчас кресло пустовало, а состав шел без машиниста. В принципе, оно понятно, куда он с рельсов денется. «И что же вы хотели?» Все так же невозмутимо спросил машинист. «Через сколько мы будем на месте?» «Ориентировочно, и если нас не задержат, через 15 часов доберемся. Выходило, снова приедем в ночи. В какой-то степени это даже лучше. Ночью проще быть незаметным. Вот только нам предстояло остановиться и сгрузить вездеходы, а на это тоже требуется время. А его-то у меня как раз было мало. С какой средней скоростью мы движемся?» Спросил я. «Около 80 км в час», с легким подозрением в голосе ответил машинист. «Местами разгоняемся до 100. Этот состав может двигаться быстрее, может, но зачем? Мы и так приедем в два раза быстрее, чем на пассажирском. Мне нужно еще быстрее», перебил я машиниста, видя, что он готов рассказать мне, насколько быстро мы движемся. «Быстрее, опасно», не сдавался он. «Есть участки, где мы можем разогнаться. Есть, но установка не потянет. Дальше есть затяжной прямой подъем. Да и без него прямых участков хватает. У меня был план, как придать скорости нашему составу, но я должен был убедиться, что он не развалится на ходу. Какую максимальную скорость выдержат вагоны и платформы? Что вы задумали?» Подозрительно произнес машинист, видимо, поняв, что я не просто так спрашиваю. «Я хочу ускорить нас на прямых участках, только в тех пределах, которые вы сочтете допустимыми», постарался я его успокоить. «А если я не дам согласия?» На всякий случай уточнил машинист. «Тогда мне придется сделать это без него, но возникнет риск развалить состав. Так что будьте так добры, помогите мне с этим, тогда никто не пострадает». Я улыбнулся, как мог добродушней. «Я ж не чудовище какое, не стану гробить людей. Заводские испытания скорости проводят на 160 для вагонов и 140 для платформ. Потянем такую динамику», усмехнулся я. «Если только сможете раскочегарить этого лентяя», усмехнулся машинист. «Но подозреваю, ему даже новый кристалл не поможет». «Посмотрим», ответил я и подошел к силовой установке. «Когда будет прямой участок?» Машинист сверился с картой, что висело у него на стене, затем долго всматривался в окружающий ландшафт и снова на карту. «Минут через 5 выйдем на такой, будет 60 км тягуна, но очень прямого. Вот и отлично. За 5 минут я успел снять кожух и найти расположение аквамарилла. Кристалл и впрямь оказался не слишком большим, но это ничего, это все поправимо. И пусть кристаллов у меня больше не было, зато остались собственные силы. Начинается. Приготовься», скомандовал машинист и уперся взглядом в приборы. «Если что-то пойдет не так, дам знать». Я только сейчас понял, насколько ему самому было интересно то, что происходит. Похоже, он был не прочь узнать, что такое 160 по рельсам. Я зауважал мужика, другой бы мог заортачиться, и я реально опасался, что придется все делать самому. Но мне повезло, машинист оказался не промах. «Давай», крикнул он, и я дал. Состав дрогнул, по сцепкам прошла волна, каждый раз вызывая отдачу, чуть слабее предыдущей. Поезд начал набирать ход. Я держал ладонь на кристалле, просто отдавая ему свои силы. Установка глотала энергию с аппетитом голодного бегемота, но взамен и отдавала крутящий момент, как у болида Формулы-1. «Больше, конечно, но не в этом суть. 100!» — крикнул машинист. Его голос изменился. Из чопорного и осторожного он стал азартным. Чувствовалась страсть. Человек любил скорость. Я мельком посмотрел за окно. Заснеженные ели по краям путей стали сменять друг друга ощутимо быстрее. 110. «Давай, старик, разгоняйся». Машинист уже, казалось, не замечал меня. Он говорил с локомотивом, словно это он решил пошалить и выдать на старости лет. Я чувствовал, что сил у меня еще вагон и маленькая тележка. Я мог вливать их в установку почти бесконечно. Главное, чтобы состав выдержал. 130. Крикнул тем временем машинист. «Скоро нужно будет замедляться, иначе не затормозим к повороту. Как только, так сразу», в тон ему ответил я. 140. Елки за окном слились в черно-белую стену, так мне казалось. «Тормозим», с легкой досадой произнес машинист. Я отнял руку от кристалла, и наша скорость резко пошла на спад. «Отлично погоняли», похвалил я машиниста. «Да уж», согласился он. «Когда следующий участок?» Машинист выдал мне график движения, подкорректировав его согласно нашим ускорениям. По всему выходило, что мы сможем прибыть в столицу на 4 часа раньше. Это было отлично. Я был уверен, что даже с учетом разгрузки техники, мы приедем быстрее планируемого. Значит, у меня будет чуть больше времени, чтобы изучить ситуацию на месте. К станции разгрузки мы прибыли с опережением графика на 5,5 часов. Больше всего удалось нагнать на подъеме. Я смог впихать в установку столько энергии, что в горку мы шли быстрее, чем можно было представить. Удалось даже побить предыдущий рекорд скорости и разогнаться до 170. Можно было и дальше, но я решил не рисковать. И так превысили все разумные пределы. Теперь у нас было время и на разгрузку, и на раннее прибытие. Машинист связался со станцией и запросил для нас тупик совсем близко к выезду с территории. Там мы оперативно отцепили платформы с техникой. Спасибо машинисту, я о таком даже не подумал. А также оставили вагон-ресторан, предварительно перекусив. Теперь в нашем составе остался только один вагон, где размещались люди Константина и непосредственно локомотив. Расцепку провели быстро, сэкономив нам около 3 часов. Так что запас по времени у нас был не меньше 4 с лишним. Я решил больше не гнать. Уже стали попадаться в большом количестве мелкие городишки и полустанки. Так что выгадывать еще 10-15 минут с высоким риском протаранить какого-нибудь зазевавшегося горожанина я не стал. Это время потратил на обсуждение стратегии с Костей. По всему выходило, что с поезда нам придется прыгать на малом ходу. Машинист обещал скинуть скорость до минимально возможной на нужном участке. Так что особого риска не было, зато не попадаем под подозрение. А когда на конечную станцию приедет пустой состав, так это уже не проблема машиниста. Он вообще ничего не знал. Вел себе поезд, как сказали и все. Идея была отличной. На ней мы и остановились. Через час мы въезжали в черту города. Решено было десантироваться в промзоне, где меньше всего шансов попасться на глаза. Машинист обещал предупредить нас, когда быть готовыми. Костя со своими людьми готовы были всегда, а у меня особо ничего с собой и не было. Усы, лапы, да хвост, вот наши документы. Все, что было полезного, забрал с собой Олег. У меня же остался плащ, кристалл секретка от байка, 5 пачек венгерских фантиков и один из самых сильных рангов в магии. Сейчас я был в этом убежден. Машинист дал короткий гудок, это был сигнал готовности. Состав стал снижать скорость, а мы с отрядом разместились в тамбуре и открыли дверь. За пустым проемом замелькали придорожные столбики черно-белой полосатой раскраски, да редкие световые знаки семафоров. «Пора», — скомандовал я. Первый из отряда тут же спрыгнул с подножки, не удержался на ногах, но сгруппировался и тут же вскочил после кувырка. Поезд еще немного замедлился, и все остальные удачно приземлились на ноги, включая меня самого. Я махнул на прощание машинисту. Его силуэт появился и тут же пропал в окне локомотива. Все, теперь мы сам по себе, десант в столичном мегаполисе. Отпускай своих, нам пора, сказал я Косте. Мы договорились, что пробираться к дому Ковалевых будем вдвоем, так меньше шансов быть замеченными. Я вообще ратовал за одиночную вылазку, но Костя не сдавался. Трое ребят, что приехали с нами, пригнувшись, быстрыми короткими перебежками пустились в противоположную нам сторону. Мы же с Константином стали выбираться с промзоны в направлении дома Даны. Городские кварталы в ночное время обычно пустовали. Горожане мирно спали, они шарахались по улицам. Сейчас была глубокая ночь, и я ожидал чего-то такого, но я сильно ошибся. Город бурлил. Притаившись в подворотне, куда вывел нас заводской проулок, мы наблюдали, как группы людей в форме передвигаются вдоль стен домов, патрулируют. Ну да, военное положение, наверняка и комендантский час ввели. Что ж, предполагать такое я предполагал, но рассчитывал, что все будет не так серьезно. Кое-где на улице горели костры. Вокруг сидели люди с оружием и о чем-то громко разговаривали. Константин вписывался в окружение идеально. На нем была форменная куртка, военного кроя штаны и берцы. Я в целом мог сойти за одаренного, коим и являлся. Наверняка кого-то из магов приставили к военным в качестве подкрепления. Идея была заманчивая, пройти в наглую до места назначения, еще и посмеяться над врагом. Я изложил ее Косте, но он начал меня отговаривать. Мол, у мятежников могут быть спецпропуска или какие-то другие опознавательные знаки свой-чужой. Единственное, что смущало меня самого, что мою рожу могут знать. Ориентировку могли дать или что-то еще. Наверняка, О спецсоставе, отправившемся в столицу из Архангельска, уже известно. Но пробираться через все эти кордоны, прятаться от патрулей, бесперспективно. Рано или поздно нас схватит. Так что пусть лучше так, с помпой и музыкой, чем втихую. Удача сопутствует отчаянным. Костя еще немного побурчал и согласился. Патрули ходили по трое, будь у нас еще человек на подхвате, и мы вообще могли бы легко вписаться. Но мы были вдвоем. Наши ребята уже, наверняка, далеко отсюда. Да им и самим пригодится нужный численный состав. Так что решение, на мой взгляд, было простым. Я выждал, когда мимо нас проходил патруль, и крикнул вполголоса: «Эй, тут что-то есть». В подворотне было темно и нас не смогли бы опознать. Костя старательно изображал движение, играя роль сразу двоих человек. Патруль клюнул и вошел в темный переулок. Короткая сиреневая вспышка, надеюсь, достаточно короткая, чтобы остаться незамеченной, и у меня на руках три марионетки. Двоих я вырубил на максимально длительный период, а одного заставил идти с нами и молчать. Так мы и вышли из подворотни. Вполне нормальный патруль. Пока укладывали в переулке дружков моего подчиненного, я спросил об опознавательных знаках. Ничего сложного. Особый жест рукой и все. Отлично. Теперь мы легко сойдем за своих. Жаль, что нельзя взять такси. Идти нам около 2 километров, но я решил, что это к лучшему. Будет время обдумать дальнейшие действия. Все улицы и впрямь кишели патрулями. Нам пришлось 3 раза демонстрировать свою принадлежность мятежникам прежде, чем мы дошли до парковой зоны, что раскинулось перед воротами въезда в усадьбу. Тут я немного сбавил ход, стал осматриваться. Я ожидал, что особняк будут охранять. Может быть, даже устроит засаду или ловушку, но все было тихо. Очень странно, насколько тихо. Ни патрулей, ни костров в парке. Пришлось замедлиться еще. «Костя, твое мнение?» – тихо спросил я. «Не понимаю», – так же тихо ответил он. «Такое ощущение, что тут никого. Это я и сам видел, и не мог понять». Сердце вновь неровно забилось, когда я понял, что окна особняка темны, ни одного проблеска. Я ускорил шаг. «Не торопись», – попытался остановить меня Костя, но я уже шагал прямиком ко входу. Замок оказался сломан. Откатные ворота сдвинуты в сторону почти наполовину. Я еще раз взглянул на дом. Тишина и темнота. Дыхание перехватило, а сердце зашлось, словно кто-то отбивал дробь. Я бросился вперед, уже понимая, что никого здесь не встречу. Входная дверь оказалась сорванной с петель и болталась почти у самых ступеней. В доме воняло гарью, кровью и чем-то еще неприятным. Я проскочил прихожую, сразу заглянул в гостиную. На полу кто-то лежал. Нет, вырвалось из груди. Это был даже не крик, и уж точно не стон, это был глухой рык. Я подбежал к телу и упал на колени. Перевернул слегка одутловатый труп. Это оказался мужчина. Я сразу узнал Сергея, помощника и водителя Даны. Вскочил. Куда, где тут кого искать? Ее тут нет. Билось в голове. Я даже не мог понять, хорошо это в данном случае или плохо. Соображать было тяжело. Я знал только одно. Найду любого, кто к этому причастен, убью на месте. Все же, я взял себя в руки и прошел в кабинет, где обычно работала Дана. Здесь все было перевернуто вверх дном. Похоже, гарью несло именно отсюда. Черные пятна на стенах, обгорелые балки под потолком. Дана явно сопротивлялась тому, кто за ней пришел. Подпалины походили на следы от выстрелов из энергетического оружия. Но что могла сделать девчонка с пистолетом, если за ней пришли одаренные? Ничего. А они точно за ней пришли, ведь полагали, что будут драться с Розой, по слухам имеющей 10-й ранг. Но куда Дане с ее способностью менять тело? Я осмотрел комнату, пытаясь понять, как тут могли разворачиваться события. У самого стола на полу мое внимание привлекло темное пятно. Я подошел ближе и наклонился. Сначала подумал, что очередной след от выстрела, но я ошибся. На ковре была засохшая кровь. Много крови. Глава 9. Я так и сидел, разглядывая пятно высохшей крови на полу, когда в кабинет вошел Константин. Он понял все мгновенно. Подошел ко мне и присел рядом. «Это не ее», – осторожно произнес он. «Знаю», – ответил я. «Откуда?» – удивился он. Было видно, что Костя хочет меня подбодрить. Он не мог знать ничего наверняка, но сказать иное попросту не способен. Это нормально, стараться поддержать товарища в трудный момент. И я был признателен ему за это. Потому что, если ее убили, мне останется только сравнять этот город с землей, заявил я, и испугался своей решимости. «Ты сможешь, наверняка не знаю, но я постараюсь. Тогда это точно не ее». «Конец света нам не нужен», — попытался мягко пошутить мой товарищ. Я понимал, что он делает, старается таким образом мне помочь, но я и сам понимал, что эта кровь не может, не должна принадлежать Дане. «Мне нужно немного пройтись и привести мысли в порядок», — произнес я, встал и вышел из кабинета. Я шел по пустым коридорам особняка, чтобы просто идти. Сейчас мне всего лишь нужно хорошенько подумать. Я привык действовать и уже потом разбираться, либо говорить, а потом расхлебывать последствия. Сейчас же требовалось другое, логическое мышление. Вот что сейчас от меня требовалось. Дана должна была быть в образе Розы. Если кто-то пришел в дом, то он увидел именно ее, увидел главу государства. Таких людей не убивают, если только ты не сумасшедший диктатор. Их хватают и бросают в застенки, а там выжимают из них все знания. Это очень неприятно, но это шанс для меня спасти Дану, для нее выжить. Пятно крови на полу кабинета – это наверняка от одного из тех, кто пришел за ней. Энергопистолет не обязательно превращает человека в пепел. Все зависит от выставленной мощности кристалла, что используется для его питания. Значит, Дана могла сильно ранить одного из нападавших. Судя по всему, именно так и случилось. Труп Сергея не забрали из гостиной, а этого унесли. Я свернул в узкий коридор с высокими стеклянными стенами по обоим сторонам. Какой-то переход из одной части дома в другую. Я тут никогда не был, но сейчас мне было все равно, куда идти. Темнота за стеклом уже слегка разбавилась мутным рассветом, но виднеющийся отсюда темный парк был зловеще пуст. Сейчас мне все виделось именно так. Ни огонька, ни света от фонаря, ни единой живой души. Все, что происходило в городе, не коснулось этого места, лишь смерть пришла сюда, навела свои порядки и скрылась, испугавшись, что я и с нее спрошу за того, кто мне дорог. Если Дану в образе Розы увезли, то куда? Наверняка у теневого правительства есть доступ к тюрьмам, точнее, он есть у полиции, а она подчиняется Розе Ковалевой. Но сейчас, видимо, с помощью военных полицию уничтожили, не обязательно физически, но распустили, как структуру. По сути, полиция была отдельным формированием из сословия военных, нанятых для поддержания правопорядка в стране. Интересно, в столице произошел переворот, а как это отразилось на местах? Чем там заняты местные отделения полиции? Ждут распоряжений сверху или идут на помощь своим? Исходя из того, что все они наемники, то скорее всего их просто попросили не лезть, куда не следует. Их задача — сдерживать граждан от необдуманных поступков, чем они и занимаются. А кто там стоит у власти, неважно. Значит, полиция мне ничем помочь не сможет. Хорошо, с полицией все ясно. Военные провернули переворот. Нет, не так. Группа военных при содействии теневого правительства произвели смену власти. Значит, сейчас у них есть доступ к тюрьмам. Что мне это дает? Не посадят же они главу государства в обычную камеру? Нет, тут должно быть что-то другое. А вот почему нет официальной версии происходящего? Вот что интересно. Теневики готовились к этому не один день. Они наверняка должны были придумать и повод, и цели, и информационное сообщение о том, что случилось. Переворот произошел, народ в недоумении. Во всех центральных СМИ мгновенно должна была появиться информация о произошедшем. Мол, ставленник иностранных спецслужб пытался развалить страну, за что был схвачен и будет допрошен в ближайшее время с пристрастием на предмет сдачи своих подельников. Ну или что-то похожее. Но нет, все молчат, ввели военное положение, держат людей в неведении. Они не могут не понимать, что рискуют заполучить второй мятеж тут же, особенно, если учесть, что есть сопротивление. Кстати, где оно? Почему молчит? Я шагал по стеклянному коридору и пытался логически дойти до того, о чем мало знал. Плохо, когда не успел разобраться в политике. Не понимаешь, что за силы и с кем борются, кто и кого пытается сместить, а главное, зачем. В политике не бывает просто так из прихоти. Всегда есть смысл и мотив. Теневое правительство могло сместить неугодного им лидера из-за денег, власти или чтобы провести нужные реформы, но для народа тоже должно быть объяснение. Если люди решат, что все это из-за дележки денег, то не поддержат новых правителей. И пусть здесь не демократия, все равно вероятность бунта существует. И теневики не могут этого не понимать. Тем более, что они наверняка знают о произошедшем в маленьких городках, где свергали местных правителей. И кстати, это они тоже могут повесить на Дану. Но ведь молчат. Прозрачные стены сменились каменными, а вскоре и вовсе стали обшитыми мрамором. белые с разводами панели, облицевавшие кирпичную кладку, как в мемориале памяти погибшим. Холод, мрамор и тишина. За своими мыслями я не заметил этой перемены, но вот сейчас вдруг понял, что забрел куда-то не туда. На мраморной стене висела черная плита с вырезанными на ней буквами. Я, не слишком вдумываясь в смысл, прочитал надпись, остановился на середине и перечитал вновь. Это была эпитафия. Черт, куда я зашел? Я осмотрелся. Я стоял в широком светлом коридоре. Свет шел откуда-то сверху. Подняв голову, я увидел черный мрамор на потолке, скрывающий ряды светильников. Через узкие щели между белым потолком и черными панелями, подвешенными на каких-то креплениях, шел мягкий холодный свет, очень красиво и мрачно. По стенам висели такие же черные плиты с выбитыми буквами. Кое-где виднелись портреты, барельефы и даже парочка скульптур. Я никогда не был в этом крыле особняка Даны, но тут же догадался, куда попал. Это семейный склеп. Из него был вход в бункер, куда по легенде удалилась семья Ковалевых для затворничества. Да уж, нашел куда забрести. Но я вдруг понял, что именно сюда я и шел. Может, неосознанно, но именно здесь я и хотел оказаться. Я собрался было уже исследовать все в поисках входа в бункер, но почувствовал какой-то неприятный запах, раздражающий и смутно знакомый. Коридор в конце упирался в другой, образуя букву «Т». Прямо напротив меня вся стена была исписана какими-то именами. Под ними лежали искусственные цветы. Я дошел до этого перекрестка и посмотрел направо. Там тупик. В нем был какой-то не то склеп, не то плоский постамент. Я повернулся влево. Запах шел оттуда. В самом конце коридора виднелись массивные двери, не то из камня, не то из металла. И эти двери сейчас были открыты. Твою ж мать, вот откуда воняло. Запах высохших, но порядком подгнивших трупов. Тошнотворный, сладковатый и раздражающий. Нет, до этого я никогда не чувствовал его, но читал в книжках и живо себе это представлял. Черт, если это бункер, а это мог быть только он, и он открыт. Это означало только одно. Дану разоблачили. Они знают, кто она такая, и что случилось с остальными. Это было плохо. Я почти бегом бросился вперед к дверям. Я сильно сомневался, что найду там что-то полезное, но не заглянуть не мог. Щель между дверями и проемом была узкая, но я смог довольно легко протиснуться внутрь. Каменная лестница вела вниз. Освещение было, но довольно слабое. Я спустился и оказался в большом шлюзе. Входная и выходная двери были открыты одновременно. Значит, систему сломали. Я прошел насквозь, еще несколько метров по коридорам, и я оказался в большом зале. За большим широким столом сидели тела, порядком подпорченные разложением, но вполне узнаваемые. По крайней мере, Розу я узнал сразу. Не мою Дану, а именно настоящую Розу Ковалеву. Слегка мумифицированное высохшее тело, но легко узнаваемые черты. Остальные из семьи были тут же. Я постоял пару минут, развернулся и пошел к выходу. Что хотел узнать, я узнал. Здесь мне нечего делать. Это история семьи Ковалевых и место ей было здесь. Меня это не особо интересовало. Только в том контексте, что ни тестя, ни тещи у меня не будет. Но для этого мне сначала надо найти Дану и жениться на ней. Живые всегда важнее мертвых. Тем более, что эти люди были мертвы задолго до того, как я вообще появился в этом мире. Я покинул бункер, все же притворив входную дверь. Тяжеленная створка никак не хотела вставать на место, но я ее победил. Пройдя галереи славы рода Ковалевых, я вновь оказался в стеклянном коридоре, что мне давало знание, полученное в бункере. Я задумался, если Дану раскрыли, то они поняли, что перед ними не могущественная Роза, а слабенький одаренный, способный менять внешность. Дана не представляла для них серьезной угрозы в плане своей силы, а значит, ее могли не помещать под сильную охрану. Значит, ее могли не упрятать в тюрьму, откуда невозможно сбежать. Ее могли поместить куда-то, где с ней проще будет общаться. Девчонка наверняка не видела с теневиком серьезным противником. Они могли свободно выдохнуть. Это было хорошо для меня. И хоть я до сих пор не представлял, где мне искать девушку, я мог надеяться, что провернуть это будет легче. «Макар!» — послышался откуда-то издалека голос Константина. «Мой товарищ, похоже, успел потерять меня». Я ускорил шаг, петляя по коридорам. Я думал лишь о том, где мне искать Дану. «Макар!» — вновь раздался голос, но уже значительно ближе. Я повернул за угол и чуть не столкнулся с Костей. «Что случилось?» — спросил я. «Идем», — уже тише сказал Костя. «Похоже, у нас гости». Глава 10. Ольга Смирнова хорошо знала всех тех, кто сейчас взял власть в свои руки. Так называемое теневое правительство, или, как они называли себя сами, круг власти. Она слышала от бабки, что ту звали присоединиться много лет назад, но бабка отказалась, может испугавшись, а может, не желая играть в закулисные игры. Хотя Ольга не исключала варианта, что бабка сама хотела подмять под себя остальных. Такое поведение среди 10 семей, что уже многие годы находились на вершине пищевой цепочки власти, вполне было обоснованным. Каждый копал под каждого, все старались выбраться наверх, топя при этом окружающих. Временами сотрудничая, они лишь подтверждали правила исключением. И вот сейчас, на очередном собрании в одной из тайных комнат палаты, присутствовали все шестеро. Княгиня Андреева, первая, сидела на широком диване, откинувшись на спинку, и пила поданный ей на серебряном подносе бокал французского шампанского. Открытая бутылка стояла у бара в ведерке со льдом, и на нее временами посматривала другая княгиня, Закирова, она же вторая. Но первая не спешила никому предлагать принесенный для нее напиток, так что вторая не торопилась его просить. «Как проходит чистка структур информационных компаний?» – спросила первая у четвертого. Князь Каменев, еще недавно бывший третьим, а сейчас пониженный до четвертого, передернул плечами и ответил: «Стараемся ускориться». Роза, тьфу, то есть ее внучка, хорошенько потасовала людей в правлении, поставила своих. Не всех удалось вычислить с первого раза. Это они сорвали сроки выхода новостей. Сроки новостей сорвали вы. Повысив голос, утвердительно высказалась первая. И чем же? Усмехнулся четвертый. Тем, что не смогли вывести эту девку на чистую воду раньше. Никто не смог. Вспылил четвертый. Чего вы до меня докопались, я виноват. Ольга вся сжалась. Неужели первая потерпит такое? Расслабьтесь, четвертый. Уже спокойнее и мягче сказала первая. Это щелчок по носу всем нам. Я просто слегка на нервах. Ольга была удивлена, но понимала, что без компромиссов это змеиное гнездо уже давно бы поубивало друг друга. Кто-то должен был мыслить здраво, и первая это умела, когда было нужно. Между прочим, тоже успокоившись, произнес четвертый, я многое сделал, чтобы это наше мероприятие выгорело. Это я организовал устранение Добронравова из города. Это я договорился с фон Клейнином о его задержке и отправке в экспедицию. Да, и за это мы уже сказали вам спасибо, встряла третья. Четвертый зло глянул на нее, но ничего не ответил. Спасибо сказали, подтвердила первая. Да вот только ваш пострел везде поспел. И в Архангельске шороху навел и... Похоже, умудрился фон Клейнина к ногтю прижать. Это еще не доказано, возразил четвертый. Действительно, согласилась первая. Но с этим мы еще разберемся, как только наши люди прибудут обратно. Но вот то, что точно подтверждено, так это возвращение Добронравова в столицу. Да, и мы уже отправили людей перехватить его в местах наиболее вероятного появления, отрапортовала третья. Ольга лишь покачала головой. Она не была уверена в правильности такой тактики, но как младшая в круге права голоса не имела, точнее, высказать свое мнение она могла, но кто будет ее слушать? Спецодеждой всех снабдили? Спросила первая, на что третья кивнула. Что с внучкой Розы? Перевела тему первая, кто занимается вопросом? Я, ответила вторая. Девчонку сейчас переводят из нашего загородного клуба, где держали эти дни, сюда в столицу. Скорее всего мы сможем лицезреть эту. Вторая замялась, подбирая эпитет. Самозванку в ближайший час, может быть полтора, отлично, довольно произнесла первая. Удалось у нее что-то узнать, что с сопротивлением, кто стоит у его верхушки, молчит, ответила вторая. Нужен менталист, с ним мы мигом выясним все, что нам требуется. Вызвали, да, госпожа, произнес пятый, все это время тихонько сидящий в глубоком кресле в самом углу комнаты, отлично, потерла руки первая, и да, четвертый. Когда будет готово новое информационное послание широким массам, сегодня к вечеру, как только закончим чистку среди газетчиков, раньше не имеет смысла, можем снова наткнуться на саботаж, чертово сопротивление, пробормотала первая, не думала, что они смогут так подпортить нам жизнь, они и на улицах бои устраивают, пожаловалась вторая, чем вызвала усмешку четвертого, уличные стычки были не его проблемой, и Ольга это хорошо видела потому, как реагировал князь Каменев на выпады в эту сторону. Девушке казалось, что четвертому приятно, когда косячит кто-то другой. «Пауки в банке», — подумала Ольга. «Чертовы пауки!» И, кстати, думала она, вести Дану сюда — плохая идея. Девушка даже решила, что это было бы неплохо высказать, но предпочла подождать подходящего момента, а он наверняка настанет. «Чьи люди отправлены встречать Добронравова?» «Наши», — ответила третья. «Какая степень информирования?» «Минимальная». «Отлично». Первая допила шампанское и поставила бокал рядом с диваном на столик. «Не хватало еще, чтобы этот выскочка прознал, где мы держим самозванку. Наши люди возьмут его», — уверенно заявила третья, на что четвертый громко усмехнулся. «Сомневаюсь в успехе», — поддержала его первая, «но будет хорошо, если они будут знать как можно меньше. Если вы не уверены в успехе, тогда почему не отправить больше людей?» — удивилась третья. «А вы знаете, куда отправлять?» — усмехнулась первая. «Мы так все свои силы можем разбросать по городу. Вот как только узнаем, так пошлем туда военных с соответствующим заданием. Пусть это уже будет их проблемой, как обеспечить его выполнение. Все равно рискованно привозить внучку Розы сюда», — подала голос Ольга. Все мгновенно повернулись в ее сторону, и девушка почувствовала себя некомфортно. «Почему вы так решили?» — спросила первая. «Он все равно узнает, где она и кто за этим стоит», — уже пожалев, что решила высказаться, — ответила Ольга. «Пусть узнает», — усмехнулась первая. «Что с того? Он придет за ней», — буркнула Ольга, но первая ее услышала. «У нас тройное оцепление здания палаты. Там тысячи военных, снабженных резистентной одеждой от нашего кутюрье, фон Клинина, вооруженных военных, подкрепленных одаренными. Если вы так боитесь этого человека, то зачем вы здесь?» «Хороший вопрос». Ольга задавала его себе уже некоторое время. Она не то, чтобы боялась Макара. Просто считала, что они зря плохо обращались с Даной. Задержать ее было верным решением, но допрос, он ведь узнает. И тогда, молчите, снова усмехнулась первая. «В следующий раз думайте прежде, чем что-то сказать». Ольга послушно кивнула, но решила при первой возможности отправиться домой. Так на всякий случай. К тому же, у нее было подозрение, что Макар заявится и к ней. Особенно, когда узнает, что ее подарок ему, якобы подарок, стоит у нее в гараже. Байк доставили пару дней назад на платформе со стоянки на границе. Ольга помнила, как Макар смотрел на этот байк и как был благодарен ей за подарок. Она это помнила и, кажется, уже жалела, что предала его. Жалела, что вообще полезла во все это. «Я стоял рядом с окном в холле справа от входной двери и смотрел, как к особняку крадутся вооруженные люди. Сначала они шли не таясь, но затем, либо что-то заметив, а может просто почувствовав, пригнулись и стали подбираться мелкими перебежками, укрываясь за деревьями и кустами. Поздно, их уже заметили. Врасплох застать меня им не удастся». «Готов?» — спросил я Костю. «Всегда», — серьезно ответил он. «Тогда предлагаю начать», — усмехнулся я, заметив, что первые вояки с винтовками уже поднимаются по широким каменным ступеням. «Откроешь им дверь?» — спросил Константин. «А почему бы нет?» Я подошел к двери и, едва кто-то коснулся ручки с той стороны, распахнул створку. Испуганный взгляд стоящего напротив меня вояки вызвал у меня лишь усмешку. «Ну что за спецы? Привет!» — громко произнес я, введя вояку в полный ступор. Зато его коллеги отреагировали правильней. Я услышал звук набирающего мощность кристалла. «Черт, и когда я стал на такое способен? Высокий ранг творит чудеса». Не дожидаясь выстрела, я схватил опешившего противника и заслонился им от разряда. «Это на тот случай, если кто-то еще решит предпринять какое-нибудь действие». Протянул руку вперед, перехватил вылетевший из ствола сиреневый луч и впитал его энергию. «Вот это отлично!» Сразу почувствовал себя заряженным. Мой живой щит, наконец, пришел в себя и попытался ударить меня локтем. Я не боец, но движение разгадал, поставил блок. Черт, удар оказался весьма сильным. Живот вспыхнул болью, но терпеть было можно. Я попытался вырубить вояку молнией, но на него это не подействовало. Ага, опять чудо-одежда фон Клинина. К дому уже подобрались еще 7 человек с винтовками. Трое открыли огонь одновременно. Я шагнул вперед, выпихнув перед собой тело вояки. Так я давал возможность проявить себя Косте. Из-за меня он мог и не видеть, что происходит перед входом. Едва я продвинулся вперед, как один из нападавших взлетел в воздух и оказался припечатанным к мраморному потолку входного портика. Я улыбнулся. «Ну что, погнали!» Свободной рукой я содрал балаклаву с моего щита и схватил вояку за морду. Тут же мои разряды добрались до цели, и противник осел. Энда, незадача. Теперь его держать придется, да ну его нафиг. Прибавив мощности, разрядом я откинул тело, направив его в сгруппировавшихся вояк внизу лестницы. Пока скрывался за телом, я успел заметить, что все оружие энергетическое. С одной стороны, это было логично, так они исключали повреждения от дружеского огня, но с другой они что решили палить по мне энергией, которую я легко мог подчинить. Глупо. На головы воякам с криками и матом свалился их товарищ, которого держал в воздухе Костя. Тут же в нашу сторону полетели фиолетовые молнии. Я успел перехватить две из трех, а последняя спалила входную дверь. А ребята-то выкрутили мощность на полную. «Не попади под разряд!» — крикнул я Косте, и тот, стратегически верно, занял место за стеной слева от меня. Заряд за зарядом летели в меня, но я перехватывал их и впитывал. Проблема была в том, что я не мог ответить. Костя взялся за следующего и усиленно протирал им фасад здания, где-то на высоте второго-третьего этажа. В этот момент раздался выстрел. Кто-то догадался сменить оружие. Вспышку огнестрела я заметил, но среагировал поздновато. Плечо обожгло свинцом и по руке потекла кровь. Черт! Я отшагнул внутрь и укрылся за стеной. На лестнице послышался топот. Была идея обрушить на вояк крышу крыльца, но я решил, что Дана не одобрит разнесение ее дома и воздержался от радикальных мер. Поискав глазами что-нибудь тяжелое, я нашел металлическую вешалку рядом с собой, схватил ее и расплавил мешающую мне часть. Остаток перехватил на манер дубинки, как раз в тот момент, как первый противник показался в проеме. Короткий замах и ножка вошла точно в глаз, что не спасает чудо одежды от старого доброго железа. Мужик задергался и осел тут же на пороге. Я выдернул свое оружие из врага и приготовился к новому замаху. В этот момент Костя закончил со своей предыдущей жертвой и принялся за следующего, как раз сунувшегося в двери. Его телом удалось сбить троих оставшихся, словно кегли. Они повалились на спины и попытались быстро вскочить. Среагировав мгновенно, я оценил обстановку, выскочил на крыльцо и содрал маску с одного из лежащих вояк, тут же зарядил молнией в харю, оставив на мраморе лишь черный пепел в смятой одежде. Попытался шагнуть назад, но не успел. Один из вояк оказался проворней. В прыжке он сбил меня с ног, и мы с ним вместе слетели с крыльца, перемахнув через низкие боковые перильца. Твою мать, больно падать на раненое плечо с высоты полутора метров, да еще, когда на тебя валится мужик в полном военном снаряжении, жилет, каска, разгрузка, винтовка, и вдобавок пистолет у пояса. Пистолет, я перекатился через вояку, попытался заломить ему руку, уже протянутую к поясу, удалось, перехватил кисть левой рукой, завел дальше, мужик замычал от боли, я придержал его коленом, чтоб не дергался, и забрал пистолет с пояса. Снял с предохранителя и двумя выстрелами отправил вояку к праотцам. На третьем нажатии раздался тихий щелчок. Кто, блин, носит полуразреженный пистолет? Выщелкнул обоймы. Пустая. Шарить и искать новые не было времени. Я выкинул пистолет. Зачем мне балласт? Из дома раздался крик. Черт, Костя. Я видел, что на улице никого не осталось. Значит, двое рванули в дом. Костя мог легко противостоять одному противнику, но против двоих. К тому же, он не должен был успеть разобраться с тем, кого вскинул в воздух. Слишком быстро. Я побежал к ступеням, и тут совсем рядом с отвратительным чавканьем откуда-то сверху упало тело. Все же Костя нашел способ совладать со своим противником. Похоже, он его запулил куда-то высоко. Да так, что он только сейчас вернулся обратно. Вбежав в дом, я осмотрел холл. Никого. Эх. По такому дому можно долго бегать в поисках друг друга. Я прислушался. Откуда-то справа раздались выстрелы. Туда. Я бросился бегом, и это было правильным решением. Костю зажали в библиотеке и поливали попеременно, то сиреневыми лучами, то свинцом. Я схватил первое, что попалось под руку, проходя вдоль стены. Этим чем-то оказался крюк для переворачивания поленьев в камине. Я взвесил оружие в руке. Удобная штука. Прижался ближе к стене и, стараясь издавать как можно меньше шума, стал подкрадываться к воякам. Удалось. Замахнулся и врезал кочергой по плечу того, у которого был огнестрел. Я не выбирал, просто он стоял ближе. Пистолет выпал из руки вояки, а сам он резко развернулся ко мне. Балаклава частично была порвана, открыв поцарапанную щеку. Ну привет, смертничек. Разряд и оседающий пепел. Костя понял, что я подоспел на помощь, и тут же подвесил последнего нападавшего у противоположной стены вверх ногами. Но вояка не собирался сдаваться. Он палил из винтовки, Чудом удерживая ее в руках, я вышел вперед и перехватил разряд, развернул импульс и расплавил оружие. И чего не догадался раньше, давно бы уже все закончили. Но хорошая мысль, она, как известно, частенько приходит не вовремя. Костя, сообразив, что противник безоружен, тут же обрушил его вниз. «Стой!» – успел крикнуть я. «Придержи его!» Вояка, не долетев до пола, замер и тут же вновь взмыл вверх, но уже в нормальном положении. «Вопросы задать ему хочешь?» – спросил Костя. «Ага», – ответил я. «Надеюсь, он сможет на них ответить. Спускай его ниже. Надо бы снять с него часть одежды». Я оглядел Костю. Он был ранен, но держался хорошо. Видимо, ему немного досталось от энерговинтовки, потому что рука была подпаленной, но вроде бы двигалась. Костя спустил вояку ниже, а я стянул с него балаклаву. В глазах мужика был страх. И снова, что за наемников выбирают эти придурки, если они боятся противника? Или же его так поразило, что мы вдвоем расправились с восьмерыми вооруженными людьми? Ну так надо полагать, что одаренные более серьезный противник. И почему, скажите на милость, отряд не усилили магом? Недоработки. Я бы за такое Олегу высказал, но сдается мне, что он и промашки бы такой не допустил. Сначала я думал задать вопросы просто так, но потом решил не терять время и взял вояку под контроль. «Кто послал?» – спросил я для начала. «Пришел человек от княгини Строцкой и нанял нас». Я глянул на Костю. «Этой фамилии я не знал». «Одна из десяти», – ответил Константин, верно истолковав мой взгляд. «Ага, значит, эта семья явно входит в теневое правительство. Сейчас все, кто пытаются меня поймать, приспешники теневиков или же сами ими являются. Представитель десяти семей, однозначно нужный человек. Где держат Дану?» Я не стал спрашивать, жива она или нет. Этот вопрос давал ответы сразу на все. «Я не знаю, кто это», — ответил вояка. «Черт, сам виноват. Надо верно формулировать вопросы. Где держат пленницу? Ту, которую забрали из этого особняка?» «Я не знаю», — ответил вояка. Он не мог врать, находясь под контролем. «Черт, если он ничего не знает, то мы не продвинемся ни на шаг. Ты видел какую-нибудь девушку, которую бы как-то особо охраняли или держали под замком? Кажется, в загородном клубе была такая. Я сам не видел, но наших отправляли на обеспечение безопасности какой-то пленной. Вот оно. Я был уверен, что это Дана. Где находится этот клуб?» Вояка назвал адрес. Мне он ни о чем не говорил, но Костя подтвердил, что знает, о чем идет речь. «Но вам туда не попасть», — предупредил вояка. «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся я в ответ и, приложив к его лицу ладонь, избавил от своего контроля. Контролировать пепел не было никакой необходимости. Глава 11. «Далеко это?» — спросил я Костю, пока мы шли по парку от особняка к воротам. «Порядком. Без машины не добраться, если только у тебя нет дня в запасе, и ты готов идти несколько часов кряду». «Нет ни дня, ни желания так долго идти», — ответил я. «Найдем такси». «Сомневаюсь», — возразил Константин. «Когда мы сюда пробирались, ты же видел, что творится на улицах». «Да, я был согласен. На улицах шастали патрули. Да и вообще, в городе военное положение и комендантский час. Такси нам не найти. Может, просто автомобиль угнать, или найти кого-нибудь, кто нас подбросит?» Я понимал, что ни первый, ни второй вариант исполнить нам не удастся. Автомобили наверняка имели секретку, как и мой байк, а придурка, который бы сейчас раскатывал по улице, еще поискать надо. Кстати, байк. Интересно, могли мой байк доставить его бывшие хозяйки, заявившие об угоне? Есть какой-то регламент, сколько он должен был простоять на парковке у границы, прежде чем его вернут составителю заявления об угоне? Этого я не знал, но собирался выяснить. «Ты знаешь, где находится особняк Смирновых?» — спросил я Костю. «Конечно», — ответил он. «Нам по пути, мы, случаем, мимо него не пойдем, это чуть в сторону, но совсем немного. А что, есть какие-то мысли?» «Ага», — ответил я и усмехнулся. «Раз уж Ольга заявила об угоне, то стоит его осуществить. Хотя какой это угон, если байк мой? Ну да ладно, вдаваться в подробности криминально-правовой базы я не собирался. Просто надеялся, что он уже в гараже у Смирновых, там, откуда я его забирал в прошлый раз. История повторяется, и второй раз она повторяется в виде фарса. Идем, навестим семейство предателей», — сказал я и зашагал вперед. «Предателей?» — не понял Костя, но я не стал ничего объяснять, узнают все на месте. Выйдя за ворота, я задержался и попытался закрыть створку. Воротина не поддавалась. Заело, что ли? Или же,

что всех приспешников теневого правительства снабдили нарядами от фон Клейнина, так что у меня были отличные шансы противостоять им.